Шестое. Не знаю, может, у культового журналиста Эссы в тот день была горячка, перемерз на улице и простудился, а может, наоборот. Накатила северная хандра, но он никак не мог догадаться, что побудило двух девчушек выброситься из окна. «А может, они обе были в кого-то влюблены», — предположил Эсса, и, не дождавшись взаимности, решили покончить с любовью и с жизнью. Весь потный от раздумий, Эсса спустился на первый этаж. Заслышав гулкие шаги изнемогшего журналиста, консьержка Вахти отодвинула краешек занавески и посмотрела из своей каморки так внимательно, словно он вправду только что вышел из сауны. Эсса выходил курить десятки раз на дню, потому что плохо себя чувствовал в редакционно-радиационной курилке, а курил он по 2-3 пачки в день, в зависимости от того, как шла работа. Сегодня он уже в который раз спускался подымить и каждый раз сталкивался с консьержкой, которая слышала каждый шорох. Вахти, похоже, жила в служебной каморке круглосуточно. После того, как подрезали Рокси и весь подъезд перепачкали кровью, жители дома решили нанять консьержку, в обязанности которой входило следить за всеми, кто входит и выходит. «Хай!» — улыбнувшись, Эсса помахал Вахти на всякий случай, прикрывая другой рукой причинное место. Вахти улыбнулась в ответ, но Эссе показалось, что ее улыбка больше походит на оскал, не дать не взять раздраженный бультерьер на цепи у ворот или крыса. Поспешив выйти из-под недоброго взгляда, Эсса выскочил на улицу, громко хлопнув дверью. Но это не со зла, просто доводчик совсем расхлябался. Да и нервишки, если честно, тоже порядком разболтались. «Черт!» — выругался Эсса. Оказалось, что сигарета потухла. Ощупав карманы, он понял, что забыл зажигалку наверху. Пришлось вернуться, и опять консьержка недовольно выглянула из своей будки. Взяв зажигалку, извинившись, Эсса снова поспешил из предбанника на свежий воздух. Он уже пересек вестибюль и стал открывать скрипучую железную дверь, когда, не удержавшись, еще раз взглянул на консьержку. Шторка быстро задернулась. На этот раз Эсса дверью не хлопал, а осторожно прикрыл. Взгляд его наткнулся на почтовые ящики, и он понял, что забыл газетку. Он любил, покуривая, просматривать номера «Левый утро красного хуторянина» и «Буржуазный вечера на хуторе», чтобы понять, кто из его коллег чем дышит и чем отличился. Пришлось снова вернуться в редакцию. Традиция есть традиция. И не в правилах педантичного Эссы было ее нарушать. Пусть даже ради нее приходится проходить мимо злющей консьержки. Снова пронзительно скрипнув дверью, или эта консьержка скрипнула зубами, Эсса в который раз кивнул в приоткрытую занавеску. Консьержка только зыркнула в щель между шторками, точнее сказать, стрельнула, как часовой из будки. Возвращаясь, он попытался проскочить бегом, но Вахти успела открыть и задернуть занавеску, прежде чем его нога соскочила с последней ступеньки лестницы. Будто шторки ветром от Эссы колыхнула.